одна круглая, другая треугольная. Их огни ярко светились в темноте, словно это были не здания, а два сухопутных маяка. Рювен приложил горячий лоб к оконному стеклу, его голова стала ритмично покачиваться, и он уснул. 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Ноябрь 2009 года. Читала Надежда Винокурова.